Дело происходило седмицы за три до назначенной свадьбы. Царь вдруг размечтался. Вернется Рефа Неополимов. Наметим с ним, какие монастыри и города охватить. И легко и быстро поедем на санях по первому снегу. Оглядим царство мое обширное. Преклоним колени, помолимся у святынь, и душа отдохнет, и тело успокоится. Иван впал в размышления о сулящем счастье будущем и на какое-то время даже посветлел лик. Потом демон уныния вспорхнул на его чело. Впрочем, как слорц, одному богу знать, девка молодая, ты какие-нибудь снадобье давал бы от плотских помыслов и желаний, чтоб бес не попутал. Пропишу. И тебе, батюшка, могу порекомендовать, — вырвалось с языка у медика. Все похождения этого заядлого авантюриста свидетельствовали о том, что был он, по сути, человеком легкомысленным. Царь сверкнул очами. — Я ведь по милосердию своему могу тебя и выпороть, Елисейка. Ты в мои дела не суйся, коли не прошел. Согрешил словом твое величие. Вот-вот. Думай, когда говоришь. — Надо бы усилить охрану покоев, царевны. Княгиня Анна набожна и не допустит до греха, но и крепких мужиков велю молюти вокруг терем поставить. Царь встал, спустился с возвышения, побродил по зале. В голове его гуляли разные мысли. Доктор не вмешивался и сел на корточки к инструменту. — Может, невесту мою извести? — Ты как, Елисей, полагаешь? Царь остановился и внимательно поглядел на лейб-медика. — А зачем, твое величество? — Пущай живет. — Так-то на так, — задумчиво произнес государь, и, как у него часто бывало, вдруг переменил тему. — Ты исходи из того, Елисей, что особо хорошее зрение мне не нужно. Дело в том, что Бомелий подбирал ему линзы для очков. Их вовсю носили в Европе, а у нас лишь кое-кто из элиты, и то тайно, поскольку считал, что глядеть не своими глазами — это бесовское занятие. Врач вставлял разные стекла в толстую деревянную оправу с закрепляющими винтами. — А то еще я увижу у себя червем в пещи огненной, — продолжал свою мысль монарх. — Нет, ты будешь видеть то, что происходит де-факто, как очевидец. А мне кто-то говорил, что это бесовские стекла. Абсурдум. Сумма суммарум. В итоге вот эти, пожалуй, лучше. Подай книгу. Медик подал латинскую Библию, которая имелась у него в ящике. Государь поморщился, но взял. Да вот эти стекляшки, пожалуй, оставь, — сказал он уверенно. Завтра принесу готовые, — обещал Бомелий. И какой-нибудь ларец, куда спрятать. Сделаю футляр. Вот-вот, — поддакнул Иван. Изменник князь Курбский прислал мне из Литвы книгу речей Цицерона с каким-то намеком глупым. Вот почитаю и отвечу этому умнику. Медик стал укладывать инструменты и Библию обратно в ящик. «Но не могу же я по нашим законам более трех раз жениться!» — вопрошал монарх, возвращаясь к прежней теме. — И три раза большой грех! Не помешает ли это нашим планам? — Родители моей государыни Елизаветы, Генрих VIII, шестерых жен имел. А вообще, сколько было у него женщин, неведомо никому. У нас на сей счет нет строгих правил. Будет брехать. Монаршая воля превыше всего. А страна у нас вольная. Папас Ромас, а нам папа римский не указ. У нас своя церковь, — отвечал Бомелий. — Да, я знаю, что у вас церковный раскол, — сказал Иван, имея в виду реформацию, с которой был связан почти весь XVI век. — Да кто у вас? — Что ж ты хочешь, чтобы я стал еретиком? — царь нахмурил брови. — Зачем? — Ты будешь высший, просто высший. Меня не тронь, а она глава англиканской церкви. Это допустимо. Вполне при некоторой изобретательности. В православии нашем выше всех митрополит московский. А я